Глава 20. Кровавый взлетел в небо и завис напротив жнеца и гомункула. Оба еще не восстановились от ран, но были готовы к бою. Три высших стража, белый, красный и черный, застыли в ожидании команды. Тут я услышал грохот. Из горы высунулась голова земляного, который внимательно уставился в небо. «Начинайте», — велел я высшим стражам. У гомункула тут же появился в руках метательный диск, который он метнул золотой дугой. Артефакт должен был отсечь половину тела кровавому. Однако красный страж резко ушел вниз, уклонившись от броска. Он распростер свои когтистые лапы в стороны и зарычал, высвободив огромное количество кровавого тумана, который сферой закрутился вокруг него. Гомункул уже вернул метательный диск и вновь бросил его. Однако, когда артефакт вошел внутрь сферы кровавого тумана, сияние диска заметно ослабло, и красный страж легко уклонился от него. В тот же момент рядом с ним материализовался жнец душ, который попытался схватить кровавого шестью лапами и притянуть его к себе. Но кровавый взорвался алой жидкостью и соткался позади жнеца душ, врезав ему кулаком в затылок, где сходились два боковых лица стража. Жнеца душ отбросила в сторону. Тут в сферу алого тумана пробили кулаки гомункула и вонзились в кровавого. Гомункул явно собирался выбить красного стража из его сферы, но она отлетела вместе со стражем, кровавый был ее центром. Восстановив равновесие, красный страж вновь уклонился от метательного диска. Но тут рядом с ним вновь материализовался жнец душ и крепко поймал его со спины, вонзившись зубами в шею. Два мощных белых кулака врезались в грудь кровавого и легко прошли насквозь, как сквозь воду. Кулаки ударили жнеца душ и отбросили его назад. Кровавый страж заклокотал, словно смеялся. Он вдруг вдохнул, втянув в себя весь туман. Уклонившись от золотого метательного диска, он алой молнией врезался в гомункула, отбросив его далеко в небо. После этого он резко закрутился, создав из крови кровавую шипастую сферу. Именно в нее влетел жнец душ, которого тут же отбросило прочь. Две его руки были отсечены по локоть, все три пасти жнеца открылись в беззвучном вопле. Кровавый бросился было к нему, явно намереваясь добить, но я велел: «Стоп, жнец, восстанавливайся». Черная тварь подлетела к своим падающим рукам и поймала их. Руки, став прозрачными, втянулись в него, и вокруг обрубков заклубился почти прозрачный туман. Я довольно покивал, глядя на кровавого. «Неплохо. Ты уже освоил сферу высшей магии?» «Не освоил он ее», — прорычал земляной. «Она заложена у него в инстинктах, но он пользуется ею как детеныш». «Ну так и опыта у него совсем нет», — отозвался я. «Да и разум в нем хоть и близок к человеческому, но далеко не человеческий». «Ему нужны битвы», — прокомментировал земляной. «Лишь в сражениях он сможет отточить свои навыки, пока они слишком зыбкие, и у него слабая основа. Я вижу в нем мощный атрибут крови, но он с примесями, которые загрязняют его силу». «Я понял, о чем говорит земляной. При создании кровавого стража я использовал три составляющих. Кровавый клон, по сути основа стража, зародыш жнеца душ, который в перспективе мог стать высшим стражем, и плоть высшей древней черепахи, прошедшая через обработку хранителем форм. При этом слияние трех компонентов происходило бесконтрольно, и, естественно, такая солянка вышла далеко не идеальной. «Ему нужно поглощать больше крови высших», — вдруг сказал земляной, продолжая вглядываться в кровавого. «Я чувствую, что недавно он пировал, и это немного очистило его тело». «Вот как?» — удивился я. «Да». «Не так давно он поглотил кровь и внутренние органы птицы Пен, высшего монстра третьего шага». Земляной дракон недовольно фыркнул. «Он сам является только вторым шагом, и ему не понравилось, что более сильный монстр по сути, стал кормом для моего стража. Если он продолжит питаться подобными ингредиентами, то сможет полностью очиститься и стать полноценной кровавой сущностью», — добавил дракон. «Если вы закончили, то убирайтесь отсюда». Земляной с грохотом вернулся в свою гору. Я посмотрел на стражей и велел: «Возвращаемся». Жнец душ подлетел ко мне, и я вернул его в браслет. Позади меня соткались кровавые крылья, и я взлетел. Не стал просить, чтобы меня доставили. Хотелось немножко полетать под громадной темно-оранжевой луной. Вернулся я к замку только ближе к утру, но, как и обычно, мне хватило 4 часов сна, чтобы выспаться, и вот уже к 9 я был бодр, свеж и полон сил. После плотного завтрака я решил принять у себя доклады Амины, Николь и Марго. Документы в своем кабинете я уже более-менее просмотрел, и мне хотелось послушать, о чем они могут рассказать, и обсудить дальнейшие планы рода. Как раз, когда я хотел начать, мне позвонил Гавриил. «Привет, привет, мой старый друг», — бодро сказал он. «Это ты, старый», — напомнил я ему. На это Гавриил даже не стал ничего мне отвечать, довольно посмеявшись. «Ну что, когда будем лечить моего будущего друга, высшего некроманта 5-го шага?» — спросил он. Я хмыкнул и сказал: «Да хоть сегодня, если ты готов». «Я готов», — воскликнул он. «Александр и Настя, эти маленькие дети, решили меня спрятать и пока не раскрывать мое существование». Я улыбнулся, представив лицо Александра на слова Гавриила. «Попросили не высовываться», — продолжал он. «Мол, они просто мой фантом вызвали. Одно хорошо, сами возятся с церковью и объясняются, куда пропали все души шуйских, ху-ху. Но мне скучно, ядрен корень. Что мне делать? Уходить в недельный сон я не хочу. Совсем недавно проснулся после 600-летнего сна. Думаю, еще пару дней потерплю, прежде чем лечь спать. Тогда я позвоню некроманту, и этим вечером мы встретимся в моем замке». «Прекрасно, так и сделаем. Я как раз обновлю знания про ритуал слияния сердец, а то не особо помню, как он там проводится. Только знаю, что это очень дорогая штука. Кстати, голос старика вдруг изменился. Подожди. Если я правильно помню, то для этого ритуала требуется сердце равнозначного шага, разве нет?» «Ну да», — повисло молчание. «Где твой друг нашел сердце монстра 5-го шага?» — воскликнул Гавриил. «Ну вот как-то нашел», — хмыкнул я. «Нет, правда, что ли, нашел?» — никак не мог поверить он. «Да, все так». «И еще раз подожди», — голос Гавриила стал задумчивым. «А как ты собирался провести такой ритуал без меня?» «Все, встретимся вечером». Я отключился и, посмеиваясь, позвонил Шнайдеру. Рассказал, что сегодня можем провести ритуал. Судя по голосу, некромант был рад. Закончив, я положил смартфон на стол и посмотрел на греющих уши женщин. Николь, Амина и Марго с любопытством слушали наш с Гавриилом разговор. «Давайте начнем», — сказал я. «Начнем», — кивнула Николь, вернув себе холодный вид. Марго повторила за ней. «Я решил начать с того, что рассказал о важных событиях, произошедших за последнее время. Я раскрыл существование организации гипнотитанов из Этерна, а также более подробно рассказал о том, каким именно образом создал кровавого стража и жнеца душ. Все же из-за сильной занятости у меня не было времени, чтобы ввести их в курс дела. Все три женщины с круглыми глазами слушали меня. Марго даже чуть приоткрыла рот от удивления. После моего рассказа я минут 30 отвечал на многочисленные вопросы, и только потом мы перешли к делам рода, которые по сравнению с моими прошлыми речами казались крайне скучными. Около часа мы разбирались со всеми делами, и ближе к концу совета мне позвонил Лазарь и попросил о встрече. Я пригласил его в замок, сказал, что приму через полчаса. «Так, вроде бы все», — сказал я, оглядывая уставших женщин. «Да», — кивнула Марго. «Есть еще кое-что», — сказала Амина. «Что делать с тенью?» «С кем?» — не понял я. «Ну, тень, ваша ожившая картина». «А, не стал говорить, что уже и позабыл об этой хреновине». «Ему скучно», — пояснила Амина. «Во всяком случае, в последнее время он начал много жаловаться». «А что он сейчас делает?» «Как и прежде, подслушивает», — пожала она плечами. «Правда, нам сейчас не особо нужны его способности, но надо же чем-то его занять». Марго выбирает в качестве цели разных аристократов, а Артем помещает картину с тенью в нужное место, чтобы тень собирал слухи. «Слухи, значит?» Я взял бублик, широко раскрыл рот и закинул его туда. «Да», — кивнула Амина. «Но он жалуется, просит позвать вас. Хочет о чем-то поговорить». «Ладно. А где его материнская картина, кстати?» — поинтересовался я. «Раньше она была в ритуальной комнате, но после прорыва Николь, когда ритуальную комнату пришлось ремонтировать, все картины оттуда убрали. Да и в кабинете у меня нет картин». «Она в хранилище», — пояснила Амина. «Хорошо, я поговорю с ним. Что-то еще?» «Да», — Амина замялась. «Скажите, а известно что-нибудь о Василии?» «Василий?» — снова не понял я. «О поющем страннике», — уточнила она. «А, пока нет. Но не так давно перед прорывом Лазаря он связывался с ним и передал обещанный кристалл с информацией. Поэтому не думаю, что с ним что-то случилось. Скорее всего, просто прячется». Амина кивнула, а я задумался. «Раз Вася не выходит на связь, значит, его до сих пор преследуют. Интересно, кто это такой настырный? Причем могущество преследователей должно быть весьма велико. Ведь сам по себе Василий на четвертом шаге. Когда женщины покинули мой кабинет, я решил спросить об этом у Уральского. Если кто и может знать об этом, то он. Я уже взял телефон, чтобы набрать его номер, но тут мне позвонил Максимус. Я поморщился, вспомнив, что он хочет купить у меня туманный самогон. Но я больше не собирался продавать его, поэтому пришлось ответить и поговорить с высшим магом пространства. Конечно, Максимус расстроился, но немножко взбодрился, когда я сказал, что отправлю ему в подарок несколько бутылок другого волшебного самогона, который оценили все князья Уральского доминиона. Затем я звякнул Марго и попросил ее отправить Максимусу посылку, и только после этого набрал Уральского. «Да», — быстро ответил он, — «что-то хотел?» «Ты не знаешь, что там со странником?» «Странник? Да нет, мне кажется, он вообще покинул страну. Его вроде как япошки преследуют». «Японцы?» — удивился я. «Да, они как-то прознали про то, что у него есть кусок скрижали закона. Они очень любят вот эти все мифические артефакты и прочие штуки с громкими именами. Вот и отправились за ним на охоту». Я хмыкнул, вспомнив короля смерти, которого прикончил Григориан. Старый некромант тоже был японцем. «Там ребята довольно опасные», — заметил Уральский. «Поэтому страннику приходится худо». «Понял. А ты как-то можешь с ним связаться?» «Нет», — ответил Уральский. «Странник прячется и правильно делает. У японцев есть один высший артефакт, который заточен на поиск врагов. Поэтому с ними лучше не шутить. А их охотничьи группы весьма опасны. Считается, что они могут выследить врага на любом конце света». «Понял. Спасибо за информацию. Обращайся». Уральский отключился, а я задумчиво посмотрел на смартфон. С чего это князь таким добрым стал? Я ненадолго задумался и понял, в чем причина. Наверное, после возрождения Гавриила Уральский начал догадываться, что и под личиной нового главы рода Юсуповых вполне может скрываться возрожденный ритуалист. Но ничего, догадки к делу не пришьешь. Слышал как-то эту фразу, пока висел в картине. Я некоторое время позанимался бумагами, размышляя над не очень важными вопросами. Например, с какими родами заключить торговое соглашение, какие предприятия попытаться развернуть на территории моего города. Ну и над законами, которые предложила Марго ввести в городе. В общем, занимался всякими не очень интересными делами, пока не прибыл Лазарь. Он вошел в кабинет, уважительно кивнул и сел на стул. «Так», — я отложил папку. «Зачем ты хотел со мной встретиться?» Я с любопытством посмотрел на него, Лазарь, помедлив, сказал. «Я тут понял, что возможность призывать кровожадных высших монстров может быть крайне полезна для моего черныша. Я так своего высшего волка зову», — уточнил он. «Да, ты прав», — кивнул я, подтверждая его мысли. «Монстры становятся сильнее, пожирая друг друга. Если черныш сожрет несколько высших монстров, то сможет прорваться на второй шаг». Лазарь кивнул и испытующе посмотрел на меня. «Хочешь заняться этим?» — задумчиво сказал я и взял бублик. Этот был необычный, а с шоколадной глазурью. «Да», — ответил Лазарь, — «если у тебя есть такая возможность». «Давай», — согласился я. «Удобно он зашел. Я как раз думал, как использовать пленников в капсулах жоп. По договору мне надо разрушить жоп, но в таком случае откат убьет всех пленников. Можно попробовать схитрить и совместить уничтожение жоп с открытием портала. Этим вечером у меня есть дела», — сказал я. «Будь на связи, может, ночью займемся призывом. Не будем тянуть». Лазарь кивнул. «Как тебе бытие высшим магом? Обживаешься? Князья раскрыли тебе некоторые секреты?» «О да», — усмехнулся Лазарь и покачал головой. «Только став высшим магом, я понял, что мир гораздо разнообразнее, чем кажется. Мне даже стало интересно, что же такого ему открыли князья, но я не стал расспрашивать. Скорее всего, он дал клятву о неразглашении. Мы с ним еще немного обсуждали дела высших магов и князей. Лазарь рассказал, что оба князя осторожно расспрашивали его о том, как он стал высшим и насколько это связано со мной. Лазарь, как мы и договаривались, не стал скрывать, что я провел ему ритуал Каледона. Оба князя и так почувствовали, где именно появилась новая аура высшего. Нет смысла что-то придумывать. Только вот, учитывая возрождение Гавриила и подозрения князей, факт прорыва Лазаря должен вызвать еще больше недоверия к моей легенде. Скорее всего, они уже не сомневаются в моей настоящей личности, но в целом это не так важно. Лазарь отправился готовиться к призыву, ему придется накопить немало маны, чтобы открыть портал, а я занялся своими делами. Давненько мне не выпадал более-менее свободный день, который я мог провести в замке без каких-то сверхважных дел. Первым делом я спустился в хранилище и хорошенько исследовал его. Все же за последнее время род становится все сильнее и сильнее, и Амина не упускает возможности прибарахлиться. Насколько я знаю из отчетов, она уже пару раз посещала столичные аукционы и приобрела там несколько полезных вещей. Я с довольной улыбкой оглядел ровные ряды полок, на которых рядами стояли шкатулки, полные самых разных артефактов и ингредиентов. Такими темпами свободных мест не останется, и придется распечатывать дополнительные комнаты сокровищницы. Но несмотря на большое количество артефактов и ингредиентов, тут мало чего-то по-настоящему редкого. В основном сокровища ранга мастера и ниже. Но есть и кое-что ранга магистра. Помимо этого, рот обновил свой запас концентраторов, стало гораздо больше качественных жезлов. А вот ледник с телами монстров, которые остались после наплыва, почти опустел. Амина не упускала возможности и вовсю их использовала. А ведь когда я только тут появился, хранилище было полупустым, а ледяная комната и вовсе была запечатана. Закончив с осмотром сокровищницы, я подошел к пустому портрету, который висел на одной из стен. Я влил в него ману, и через несколько секунд на нем появилась черная тень, которая быстро приняла мой облик. «Долго ты», — проворчала эта непонятная штука. «Я же давно просил с тобой встретиться». «Я был занят. Что хотел?» «Да блин, сделай что-нибудь», — вскинул он руками. «Мне надоело шляться по картинам. Сделай так, чтобы у меня появилось тело. Ты же раньше был великим высшим ритуалистом. По-любому у тебя есть какие-то способы». «И зачем тебе тело?» — вздохнул я. «Ну как зачем?» — удивился тень. «Я же говорю, надоело мне подслушивать уже. Ты же помнишь, что должен мне услугу? — хитро прищурился он. «А я и правда что-то такое начал припоминать. Так вот, моя услуга, я прошу, чтобы ты мне сделал тело. Ну или на худой конец, как-то преврати мою жизнь во что-то более интересное. Мне надоело уже, повторяю». «Да понял я», — проворчал, задумавшись. «У меня пока нет никаких способов помочь тебе», — покачал головой. «Но как только я что-нибудь придумаю, то сразу же займусь этим». «И сколько времени пройдет?» — буркнул тень. «Не знаю», — пожал я плечами. «Придется тебе потерпеть». «И так уже столько терплю». «Ну, слушай», — начал раздражаться я. «Ты сам виноват, что появился в этом мире». «Я появился из-за тебя», — воскликнул он. «Вот ты сам меня создал, так теперь и сделай так, чтобы мне не было скучно». «Еще чего», — хмыкнул я и махнул рукой. «Продолжай дальше свои задания выполнять. Они очень важные и полезные для рода. Ага, как же». Не слушая его, я вышел из сокровищницы и направился в зал реликвий. Там я более внимательно оглядел состояние каждого своего сокровища, а также изучил, сколько плоти и крови осталось в хранителе форм. Все же я склоняюсь к тому, чтобы обменять его на меч раскола в ледяной башне. Хранитель форм мне сейчас совершенно бесполезен. Закончив с осмотром сокровищ, я навестил бункер с пленниками, посчитал их, а затем сходил в тайник и там взял одну из своих книг. Я поднялся в кабинет и там принялся вспоминать ритуал, который откроет портал и привлечет внимание высшего монстра. Надо сделать так, чтобы в качестве жертв подошли пленники из деревянных капсул жоп. Недавно я решил, что призову гипнотитана для получения хулум-тулума уже после того, как разрушу жоп. Вчера тот здоровяк с грибами на голове сказал, что гипнотитаны смогут доставить хулум-тулум завтра. Но сутки в Этерне идут дольше, чем на Земле, так что до их завтра я успею. Сейчас Толик и его банда активно собирают урожай со спин гипнотитанов. А вот терять пленников жалко. Они умрут и все, не принесут пользы. Пусть лучше с пользой умирают. Вообще, я и сам планировал связаться с Лазарем и обсудить с ним призыв высших монстров. Это будет полезно мне по многим причинам. Во-первых, я смогу восстановить кирасу и шлем. Во-вторых, земляной дал очень полезную подсказку, как можно улучшить кровавого. Причем дело не только в усилении, а именно в качественном улучшении его как существа. Если его атрибут крови будет максимально чистым, то в будущем у него появится возможность даже пробиться на третий шаг. Правда, это лишь в теории. Я еще не слышал о том, чтобы страж, будь он големом, гомункулом или любой другой тварью, смог подняться выше второго шага. Ведь для получения третьего шага нужна полноценная личность, чего у стражей, как правило, нет. На то они и стражи. До вечера я занимался своими делами и был этим весьма доволен. Надоело постоянно мотаться куда-то. Кстати, а ведь Тимур так и не звонит, хотя с Миллениума уже прошло больше суток. Видимо, у него и правда возникли проблемы с попаданием в башню испытаний. Что ж, для меня это только в плюс. Чем больше времени я смогу потянуть, тем сильнее стану. А вечером прибыли сперва Шнайдер, а следом буквально через полминуты появился Гавриил. Пришло время провести ритуал слияния сердец и вылечить старого некроманта.